Заглянула Настя, уже аккуратно причесанная, с рюкзачком на спине. «Уезжаешь все-таки?» Она весело кивнула, вся уже в предвкушении. «Ау!» — я показал глазами в сторону Бати. Она отрицательно мотнула головой. «И действительно, ее можно понять. Он пишет себе, ничего не слышит, ничего не помнит, что было только что. Захочешь напомнить ему, он удивленно сморщится. А чего было?» «Ладно». Я вышел с ней на крыльцо. «Неужто действительно нет в жизни счастья? И правы те, кто пишет это у себя на груди. Неужели ж ничего нельзя сделать? Слушай, не уезжай, зайди к нему. Он все уж забыл, уверяю тебя. Нормально поговорите, и все пройдет. Нет, я когда ехала, действительно думала, что все будет хорошо. А он... Ну, слушай, хватит уже!» Не выдержал я. «Это тебе хватит!» — выкрикнула она. «Все!» Она сошла с крыльца на дорожку. «Ну, а пойми, мать же в больнице!» — кинул я последний аргумент. «К матери я заеду!» С достоинством произнесла она, нажимая на слово «матерь», как бы желая подчеркнуть, что матерь-то она не забудет. А вот такого отца, про него что-то определенное сказать сложно. Ну и ладно. Моя выносливость тоже не бесконечна. Ну хорошо, пока, — сказал я по возможности сухо. Она мрачно кивнула и пошла. Да, с ее крутым характером нелегко, ей самой с ним нелегко. Хотя, может, для дел такой лучше. Я смотрел, как она поднимается по песчаному нашему переулку. Вернется ли сюда еще? Это очень важно. Это очень многое в ней покажет. А пока я смотрел ей вслед, она поднялась до поворота на шоссе. Обернется ли перед тем, как исчезнуть? Обернулась, улыбнулась, помахала рукой. Ну, слава Богу. В блаженстве, вытянув ноги, я посидел на скамейке, погрелся на солнышке. Заслуженный отдых, но надо вставать и идти. Устал, ведь день только начался, ждет уже следующий объект. А ждет ли? Я встал, огляделся, хочу пейзаж запомнить, а то потом и не докажешь себе, что было лето. Во всех садах шикарные цветы, кроме, разумеется, нашего. Так, я отпечатал картину в мозгу. Это я как бы отдыхаю на даче. Батя писал, не поднимая головы, не реагирует. Никакой реакции. Но постепенно я додул, что это отсутствие всяких реакций и есть реакция, причем довольно резкая, мол, вам на меня плевать, и мне на вас тоже. Не слабо. Остается и мне уйти в себя, но не стоит. Все равно за обедом, который, видимо, мне предстоит готовить, мы помиримся. В крайнем случае за ужином. Поэтому не стоит занимать мрачностью день. Помиримся сходу. Я с громким дребезжанием подвинул к его круглому столу второй стул, уселся и положил руку на рукопись. Он испуганно вскинул глаза. Похоже, я все сочинил про него. Он действительно ни о чем постороннем не думал, все забыл. И сейчас удивился, чего это я? Постепенно в его глазах проявилось узнавание. «А, вот это кто! И что же?» «Минута близости отца и сына. Ну, давай. Только недолго». Не удержавшись, он кинул взгляд на часы. «А, крепок, батя, ничем его не собьешь». «Что, уехала Настя?» — проговорил он. «Мол, раз хочешь о душевном, давай». «Уехала». Мы вздохнули. И у меня мелькнула мысль о работе. Надо прощание с Настей записать. Нет ж, сиди, общайся. Должны мы хоть когда-нибудь с ним по-человечески общаться, или нет? Батя нетерпеливо заерзал. Слегка шутливо я вытянул ручку из его пальцев. Ну и ручка. Все пальцы его в чернилах. Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга. И что? Может, на лодке покатаемся? Брякнул я. И тут же чертыхнулся про себя. На лодке. В рабочее время. Ну и чушь. Ничего глупее не мог придумать. Кроме того, пора понять из последних событий, что катание на лодке, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Точно такую же мысль я прочел в глазах у бати. Ничего глупее не мог. Глупо, но надо. Вставай, — скомандовал я. Отец греб мощно, размеренно. Но, я почти уверен, не знал, где он находится и что делает. Да, трудно перебить привычный поток мыслей даже резкой сменой обстановки. Он думал о своем научном. Я о своем. Точнее, о своем и пытался не думать. И вольготно, развалясь на корме, на берег даже не оглядывался. А ну его! На дальнем, песчаном, крутом берегу резвились, шлепали по воде, визжали, справляли святую Аграфену, как положено, купание с играми. Хорошо б туда уплыть, оставив задумчивого отца в лодке. Но, боюсь, он куда-нибудь врежется. Вперед должен смотреть я. Проплыли мимо первого острова. Какие чудесные на нашем озере острова, песчаные, с соснами. Когда мы сюда вселялись, я ликовал. Думал, что на этих островах буду проводить все дни. Ни разу не высадился. Я оглянулся на берег. Пока все спокойно. На мосту ужасов через чернильный ручей. Ни души, ни гостей с Кавказа, ни словоохотливый почтальонш. Ура! «Это не тебя там ищут!» Проскрипел вдруг батя, указывая мощным своим пестом в берег. «Где?» Я затравленно обернулся. На мостках, от которых недавно мы отчалили, стояла женщина, удивительно как-то не гармонирующая ни с летом, ни с озером, а с чем. В темном деловом костюме, в строгих очках, она резко выделяла среди окружающей ее дачной расслабухи, ярких шортов, мелькающих полотенец, из города явилась. «За мной? Откуда же?» Сердце заколотилось из мэрии, из управления культуры. Судя по ее облику, что-то в этом духе. Зовут. Понадобился, значит. Отец подгреб к мосткам удивительно быстро. Мог бы более тщательно изобразить упоение природой, но он такие вещи не тратит сил. Стукнулись от доски. Придерживаясь о борт, я выпрыгнул. Отражая очками озеро, веселый летний разгул на водной глади, она неподвижно смотрела на меня. «Попов!» — строго проговорила дама. «Вот она, слава!» «Да? Вы что, совсем уж обнаглели?» «Почему?» «Всем даете наш телефон!» «Чей?» «Звонят прямо к нам в ДРСУ, в приемную директора, требуют вас!» «И кто же?» «Понятия не имею. Говорят, чтобы вы срочно в больницу приехали. Там что-то стряслось».